Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». И прежде всего я хочу поздравить всех женщин с праздником, который был на этой неделе. К сожалению, вот программа только 10 марта, праздник был 8, но тем не менее. Хочется женщинам сделать приятное и как бы в качестве подарка предложить вот такую тему. Дорогие женщины, девушки, бабушки, тети, расскажите о том, какой период вашей жизни вы считаете самым счастливым или просто благополучным или радостным. Вот такая простая тема передачи. Но это еще не все. Я хочу спросить, так как в последнее время очень часто возникает потребность у многих слушателей, которые живут не в Москве, а в консультации по скайпу. То есть люди звонят в консультацию и спрашивают, а есть ли у вас консультация в скайпе? Я говорю, нет у нас консультации в скайпе. Из других городов, из других стран звонят. Я думаю сделать такую консультацию, но чтобы ее сделать, я хочу понять, а насколько действительно это необходимо. У меня к вам есть такое предложение. Сейчас я обращаюсь и к женщинам, и к мужчинам. А если вы живете в другом городе или в другой стране, и вас интересует эта консультация, на сайте «Эхо Москвы» в программу, ночная программа Михаила Лобковского, вы увидите на сайте «Эхо Москвы», там с левой стороны указано время и программа, и даже портретик маленький. Напишите туда, просто не надо телефонов своих оставлять, ничего, потому что это открытый доступ. Напишите там, я интересуюсь или мне нужна консультация в скайпе. Я бы хотя бы буду ориентироваться и понимать, стоит ли вообще этим заниматься. Если людей будет достаточно много, я пойму, что в этом есть необходимость, и сделаю консультацию в скайпе. И если это интереса не вызывает, ну, значит, в конце концов, люди приезжают из разных городов. Если очень нужно, ничего страшного. Еще раз, если вы меня правильно поняли, напишите просто, есть ли у вас такая необходимость, если такой интерес в консультации по скайпу на сайт «Эхо Москвы» в передачу, которая называется «Ночная программа Михаила Лобковского». Сейчас возвращаемся к женщинам. Итак, дорогие женщины, расскажите о том, какой период вашей жизни вы считаете наиболее радостным, благополучным, счастливым. И почему? Телефон 363-3659, 363-3659, СМС 970-4545, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. Lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Друзья мои, кстати, это сногсшибательная песня. Наш с Наташей подарок тоже на 8 марта. Я еще раз напомню, мы сегодня говорим о тех периодах жизни или о том возрасте, когда женщина была или есть, а может еще будет счастлива, или просто считает этот период жизни благополучным. А главное, почему? Самое смешное, что первое сообщение от Алексея, который явно не женщина. Что пишет? Да, телефон забыл сказать, 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Друзья мои, по поводу консультации в скайпе не надо писать на программу. Пишите на сайт «Эхо Москвы». Только телефоны свои не оставляйте, потому что просто напишите там «Интересуюсь». Достаточно. Когда я буду делать консультации в скайпе, я обязательно по радио об этом скажу, вы этого не пропустите. Итак, телефон 363-3659, смс 970-45-45. Код 985. И что нам пишет Алексей? А пишет он вот что. Мужчине не повезло с женщинами. Теперь он женоненавистник и не хочет больше искать себе кого-либо. Как его переубедить? Да легко, Алексей. Во-первых, надо объяснить своему другу, что не ему с женщинами не повезло, а он сам такой человек, что у него такие женщины. И, дорогие женщины, чтобы вы знали про себя, это работает в обе стороны. То есть, неважно, мужчина вы или женщина, если ваш партнер кажется вам там гадом, негодяем, мерзавцем, подонком, то куча проблем, видимо, есть у вас, у самих. Потому что история о том, что один плохой, а другая хорошая, в природе не существует. В каком-то смысле мужчина является отражением женщины, а женщина отражением мужчины. Если вам не нравится что-то, Дайте я все-таки перейду обратно к женщинам. Дорогие женщины, если вам что-то не нравится в ваших мужчинах, то вы не жертва, вы не страдалица. Вы сами какой-то такой человек, у которого отношения с таким же человеком, как и вы. Но проблемы могут быть разные. Например, классика жанра «мужчина агрессивен», там «женщина жертва» и так далее. Я не знаю, «женщина стервозная», «мужчина пьет и денег с работы не переносит». Ну, пусть ваша фантазия дополнит. Я хочу, чтобы вы саму идею поняли. Не бывает ситуации про одного партнера белого и пушистого, а другого плохого. Всегда это другой человек является отражением проблем первого человека, и никак по-другому. Если Алексей вам удастся убедить своего друга, что он сам парень проблемный, поэтому ему не везет с женщинами, он хотя бы не про них будет думать плохо, а про себя конструктивно. Я помню, недавно с кем-то мы обсуждали вопрос про Золушку, которая такая бедная и несчастная, а в конце, значит, встречает принца. Я сказал, что это исключено. Золушка принца не встречает. По очень простой причине. Золушка по жизни жертва. Мама у нее умерла, папа женился на плохой женщине, которая ее не любит, которая еще привела двух дочерей, которые над ней издеваются. То есть Золушка такая законченная жертва. Поэтому она и будет жить как жертва в реальной жизни, а не в сказке. А за что мы любим эту сказку? За то, что там все-таки не как в жизни. Ну, как-то так. Поехали дальше. Наталья пишет из Москвы. «Самый счастливый день, когда мой сын вернулся из армии, я расплатилась с кредитом в 10 тысяч». Хорошее сочетание сына армии и кредит в 10 тысяч. Татьяна, у моей приятельницы взрослая замужняя дочь, боится ездить одна. Но я буду, друзья мои, отвечать женщинам на практически все вопросы, потому что раз уж сегодня такой женский день мы решили устроить на радио, то давайте не то просто по поводу того, что я спросил, но если женщина хочет о чем-то спросить, конечно, я отвечу. Итак, Татьяна, у моей приятельницы взрослая замужняя дочь боится ездить одна без провожатого в метро. Как ей помочь избавиться от этого страха? И еще что такое психопатическое расстройство? Это невроз, и как оно лечится? Психопатический склад личности есть, Татьяна. Это некое пограничное состояние, когда человек в обычной жизни совершенно нормально себя ведет, но если возникает стрессовая ситуация и психика его не справляется, то он становится неадекватным, действие непредсказуемо. Это может быть как бы и агрессия, и может быть какие-то суицидальные мысли по поводу себя самого, он может, так сказать, попасть в депрессию и так далее. Психопатический склад личности – это когда человек не контролирует свои эмоции, если огромный раздражитель, серьезный, из-за этого страдает. Елена из Петербурга, здравствуйте. Здравствуйте. С прошедшим вас. Спасибо большое. Вот такой вопрос это у вас был, хотела бы поговорить. Давайте. Ну, вы задайте его сначала. Я спросил, какой возраст или какой период жизни вы считаете наиболее счастливым или благополучным? Вот вы, может, мне не поверите, я забыла, как вас зовут. Михаил. Михаил, извините. Вы знаете, вот у меня вот как-то вот, как я вошла вот в жизнь, да, в 17 лет, 18, и вот как-то мне всегда все нормально. То есть, а сколько вам сейчас лет? У меня трое детей, у меня было два брака, и вы знаете, два высших образования. И вы знаете, я вот прям вот всегда у меня как-то все благополучно идет. И в каждом возрасте. Вот я не знаю, почему. Ильна, сколько вам сейчас лет? 45. Ну, вы еще молодая. А вчера у меня родилась внучка. Я вас поздравляю. Вы знаете, я думаю, что залог такой радости от жизни является все-таки сам человек, а не его возраст. Правда, Елена начала с 17 лет, но 17 так 17. Елена сказала, в этом возрасте я шагнула в жизнь. Наверное, это от человека зависит в большей степени, чем от возраста. Регина. Михаил, добрый вечер. У меня вопрос не про отношения, а скорее относящийся... У меня второй вопрос про... Ой, а я, наверное, Татьяне не ответил на первый ее вопрос. Про дочку, да, которая боится ездить в метро без провожатого. Но у нее фобия, Татьяна. Тут от психолога до психоневролога нужно разбираться. Почему-то какая-то психотравма была, я не знаю. Но вот эта проблема, в принципе, решаема. У меня вопрос не по отношению, скорее относящийся к психиатрии. Есть ли вероятность заболеть шизофренией? Речь идет о мужчине 36 лет, который есть дядя и тетя по отцовской линии с таким диагнозом. Регина. Регина, во-первых, я не психиатр, но из моих скудных сведений могу сказать, что обычно это проявляется в подростковом возрасте, шизофрения. Бывает, человек заболевает и в более поздний период, но если мы говорим о генетической предрасположенности, это было бы выявлено уже там лет 14-15, скорее всего. Маша из Петербурга. Плохо с деньгами, бизнес трудно начинается, но дочке год, и я счастлива. Что же за песня такая красивая, спрашивает Святослав. Наташа, как у нас песня называется? 13-я улица. Как? 13-я улица. У нас Наташа по-испански лучше, чем по-русски разговаривает. Она сказала, что это называется 13-я улица. Группа. А песня называется «Латинская Америка». А что 13-я улица-то называется? Группа. Еще раз, так как у меня хуже с испанским, чем у Наташи. Группа называется «13-я улица», а песня называется «Латинская Америка». Валерия из Кимовска. Самый счастливый день, когда я вышла на свободу из колонии ИК-450 в Иркутской области. Валерию, конечно, можно понять. Я думаю, что большинство ответит, что в детстве нет проблем, родители молоды, и все как-то здорово, пишет Белла. Но видите, Белла, не все отвечают, что в детстве они были счастливы. Хотя для многих людей, для которых взрослая жизнь представляется чередой решения проблем, конечно же, детство вспоминается как самый счастливый и благополучный период жизни. Но тут еще, конечно, и с родителями повезло. Анна пишет, для меня лучший период детства и юность. Понятно. Ирина пишет, проблемы начались, когда я вышла замуж, а до 20 лет была сказка. Ирина, так хочешь сказать, зачем вы поломали эту сказку и вышли замуж? Тем более так рано, в 20 лет. Я думаю, что следующий золотой период начнется, когда я выйду на пенсию и смогу не работать. Это, кстати, пишет Игорь, которому 62 года. А мы слушаем Марию Ивановну. Здрасте, Мария Ивановна. Алло. Где у нас Мария Ивановна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. С прошедшим вас праздником. Спасибо. Я вас слушаю. Расскажите. Самое счастливое время у меня началось в 2002 года. Что там было? Я приняла крещение. Угу. В каком возрасте? В возрасте 82 лет. Здорово. Да. И что приняла изменилось в вашей жизни? Самаре это крещение... евангелистов, христиан и евангелистов. Марья Ивановна, а что изменилось в вашей жизни после крещения? А я вот вам скажу. Я стала потешать, когда я приняла крещение. Ну, до этого такое состояние хорошее. Во время крещения просто я не знаю. Объяснить нельзя, только пережить можно. Угу. Подарили мне Библию, подарили мне такой цветок. Букет такой. Я ехала автобусом. Мне кажется, все смотрели на меня с такой радостью. И со мной радовались все. Дальше я продолжала, до сих пор я продолжаю посещать эту церковь. Угу. Знаете, какая теплота, какое духовное отношение друг к другу. Не услышишь ни бранного слова, даже громкого слова не услышишь. Не только среди взрослых, а детишки какие. Они даже не умеют ни ссориться, ничего. Вежливо и спокойно. И они с трех, как начинает, умеет начинать говорить, уже начинает стихи рассказывать. А стихи какие? О Господе Боге, о его жизни, что хорошо в жизни, что плохо в жизни. И сейчас им, ну, которым 5, которым 6, скажи, что хорошо, что плохо. Рассказы такие... рассказывает в церкви во время богослужения воспитательный характер. Угу. Дети очень хорошо разбираются, что хорошо, что плохо. А ты как бы поступил? А я поступил вот так. А почему не как этот? Ой, он сделал плохо, он вот, видишь, его Бог наказал. Он сделал нехорошо, так нельзя. И вот видишь, как дети вырастают. И так любо-дорого. И вот заходишь в магазин, в обыкновенный магазин. Только заходишь, толкучка, ругачка, а я инвалидка. Я хожу с двумя клюшками, мне в магазин очень трудно. Прежде чем взять сетку, я или там корзинку, я свою клюшку кому-нибудь кассиру поставлю, чтобы меня ее не утащили. Mm-hmm. Так меня все равно то там толкнут, то там толкнут. Я что-то нагибаюсь, мне же 86 лет. 87-й. Да, не обращает никакого внимания. Я с трудом, конечно, ни на кого. Я ни на кого не обижаюсь, только смотрю. Какая разница? Ивана, я хочу сказать огромное вам спасибо, потому что я просто заслушался. И я считаю, что у вас просто счастливый характер. И вы в конце сказали, я ни на кого не обижаюсь. И именно вот с такой психологией можно прожить счастливо. Дай вам Бог здоровья, и чтобы вас люди все-таки не обижали, а вы продолжали также радоваться жизни. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Adoradamente caprichoso, me pongo a tu merced cuando estás junto a mí. Si me llamas estoy, a cualquier lado voy. Si necesitas que te haga una visita, solicita que te vaya a buscar, a buscar. Lo que siento por ti algo que mereces oír. Lo que siento por ti suena dentro de mí. Yo te amo, corazón, me muero por decírtelo. Lo que yo siento, siéntelo. Lo que siento por ti yo jamás lo sentí. La cual antes de ti estaba perdida, sin lugar donde ir, más adentro de mí. Dame tu corazón, voy a tratarlo bien. De vez en cuando me voy sin avisar, no es para tanto. No te asustes, mi amor, vuelvo. Еще раз напоминаю, мы говорим сегодня о лучших периодах в жизни женщины, с чем это связано, в каком возрасте. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Расстраиваться я начала после 30 лет, пишет Ира. Юность уже не вернешь, женщина не молодеет, замуж выйти сложнее. Но сейчас Мария Ивановна послушали, и как-то, мне кажется, все по-другому. Хотя, наверное, 86 лет замуж выйти трудно. Если Золушка займется собой, пройдет психотерапию и т.п., то, может быть, с принцем. Не надо навевать пессимизм на женщин, не со всеми судьба благосклонна изначально. Ну, во-первых, я хочу сказать, пессимизм я и даже не пытаюсь навевать. Я просто хочу объяснить, что это уже будет не Золушка. Это же будет сильно уверенная в себе женщина, с которой никто не может плохо поступить, потому что она сильная и уверенная, и она не жертва. Лучший период, когда рядом был любимый. Были вместе 2 года, и я была счастлива. Однако он меня обманывал. Когда обман открылся, ушла от него. Уже 1 год, хочу новых отношений, но не могу встретить того, кто мне нужен. Где его найти? Вот опять хочу сказать, чтобы не чувствовать себя жертвой в такой ситуации, есть 2 объяснения, почему любимый обманывал. Первое объяснение. Потому что что-то было между вас, между вами в отношениях не то. Люди обычно обманывают, когда их что-то не устраивает в отношениях. И второе, это сам по себе любимый, ну, такой человек. И тут надо спросить себя, почему я выбрала такого человека, который вот такой, так со мной поступил. И в следующий раз таких ошибок не совершать, и все будет хорошо. А главное, не надо бояться знакомиться дальше. Таня спрашивает, разве Золушка виновата в обстоятельствах вокруг нее? Таня, мы же не эту ситуацию обсуждаем. Она, конечно, не виновата. Но она ведет себя как жертва. Она же не противостоит никому. Мы, конечно, Золушка — это не Гамлет, да? Это сказка. Тем не менее, если вы хотите вот так вот перенести на реальную жизнь, то эта Золушка, она, в общем-то, делает все, что от нее требует. Она не пытается ни бороться, ни противостоять. Поэтому она Золушка. Елена пишет, что значит дурной пример заразителен. У моей дочки дурная привычка говорить слова паразита. Например, как-то так, как-то так. Наш город очень далеко от Москвы, я никак не ожидала услышать эти слова от вас. А, то есть это вот от меня она заразилась говорить слова паразита. Ну, приношу свои извинения, не всегда слежу за речью. Кристина, у меня проблемы, не хочу ни от кого зависеть, и от мужчин тоже. Трудно жить, что делать? Кристина, честно вам скажу, гораздо легче жить ни от кого не завися. Но понять это бывает очень непросто, потому что мы часто привыкли к тому, что за нас родители решают, и таким образом мы от них зависим, что мы формируемся, если говорить про женщин особенно, заранее предполагая, что мы сами из себя ничего не представляем, что появится в нашей жизни мужчина, который все будет за нас решать, сами мы никто, зовут нас никак, и дай бог, чтобы такой появился. Это вообще счастье. Но я вам хочу сказать, как человек, который достаточно часто общается с женами, как у нас принято говорить, новых русских, которые приходят в консультацию, они все жалуются. Они жалуются, что с ними не считаются, что за людей их никто не держит, что у них есть какие-то свои там интересы, желания. И всем, в общем-то, на это наплевать. А, к сожалению, так получается, что когда за человека отвечает кто-то, то он перестает и расти как человек, и реализовывать себя, ну, я не знаю, элементарные вещи, да, заниматься каким-то любимым делом, иметь какие-то свои жизненные интересы. Поэтому вам сейчас кажется, что трудно жить самой, но когда вы войдете во вкус, вы поймете, что это вообще большое счастье, не захотите променять на зависимость. Зависимость, вот опять такой идеальной, как в сказке «Золушка», не бывает. Обычно человек, от которого ты зависишь, что-то взамен этого хочет. Он за тебя отвечает, и он как бы за тебя и решает, как тебе жить, если так в 2 словах и объяснить эту проблему. Я поменял девушку. Это уже нам пишет Денис. Потом женился на ней. Теперь счастье, проблемы все прошли. Надо просто нормальную найти, не истеричку. А вы говорите, что парень ущербный. Правда, вторая тоже истерила первое время. Но против моего флегматизма она уже не смогла бороться. Как у вас, Денис, непросто все. Так, друзья мои, еще раз напоминаю, не пишите в передачу сейчас по поводу консультации по скайпу. Если вас интересует консультация по скайпу, на сайте «Эхо Москвы» в программу, которая завтра, собственно, будет в воскресенье, ночная программа Михаила Лобковского. А я приду домой, почитаю, посмотрю, действительно, есть ли к этому интерес. Если мой ребенок 2 года 10 месяцев меня бьет, мне это очень не нравится, как на это реагировать, как отучить его это делать, или это пройдет с возрастом? Спасибо, и, к сожалению, без подписи. Понимаю, что, скорее всего, это не отец ребенка писал. Нельзя давать ребенку бить маму. Надо взять его за руку крепко и отвести эту руку, и сказать при этом, что нельзя. Сказать, что маме больно, мама не любит, маме неприятно, но отучить надо. Самое главное, не надо в ответ на агрессию впадать. Сделать это как бы доброжелательно, но достаточно твердо, чтобы ребенок понял, что нельзя. Анна из Петербурга. Мне 47, я стала меняться и полнеть, очень стесняюсь своего тела, поэтому избегаю мужчин. Но от этого передаю. Как быть? Анна, ну вы демонстрируете в вашем сообщении так называемую нервную булимию. Вы не в 47 лет стали меняться и полнеть, если вы хотите, так сказать, на климакс сослаться. Скорее всего, так как вы объясняете ваше переедание, оно у вас происходит на нервной, на эмоциональной почве. И когда вы эту почву уберете из-под себя, вы вернетесь в прежний вес. Вы как бы пошли по замкнутому кругу. Вы избегаете мужчины за полноты и из-за этого же и переедаете. Вам надо просто остановиться, во-первых. Во-вторых, принять себя, во-первых, в том весе, в котором вы есть. Не надо... Надо, чтобы это естественно происходило, потому что когда человек себя не любит, например, не любит себя толстым, то он начинает себя насиловать, в частности, садится на диету, которая, как известно, заканчивается следующим перееданием и прибавкой веса гораздо больше, чем была до диеты. Поэтому я вам предлагаю следующее, Анна. Первое, сказать себе, что я такая сейчас, какая есть, это я. Такая я вся хорошая и красивая из себя, я никого не стесняюсь. И когда вы сможете себя в этом убедить и перестанете себя стесняться, и перестанете испытывать комплексы по поводу своей полноты, вы прямо начнете худеть, потому что вы начнете меньше есть, потому что вы перестанете избегать мужчин. Все это очень взаимосвязано. Галя спрашивает, как же жить Золушка? Можно ли что-то исправить? А тут Галь был совет. После психотерапии Золушку, конечно, можно... Принцессу переделать даже. Екатерина пишет. От 16 до 20 лет самое счастливое время. Несмотря на то, что голодные 88-92 года. Как Золушка всех зацепила. Таня спрашивает. Золушка всегда жертва, даже если хочет вырваться? Нет, если она хочет вырваться, она уже не жертва и не Золушка. Но наша Золушка из сказки, она никуда не вырывалась. Ей, что называется, обломилась. Просто вот так вот ни за что. Она попала на бал, который, кстати, организовала тетя Фея. И там ей встретился принц. А если мы говорим о реальной жизни, когда человек не хочет быть жертвой, когда он не хочет демонстрировать свою слабость, он пытается с этим что-то делать, он перестает быть жертвой, перестает быть Золушкой. Тогда у нее есть шанс получить принца, если вы об этом. Наташеньку с праздником. Наташа Тианит из Екатеринбурга поздравляет. И как бы все, да? Друзья мои, ненадолго мы прощаемся. Завтра будет программа воскресная. Из-за выборов у нас не было ответов на вопросы. Поэтому завтра вы можете и мужчины, и женщины задавать вопросы. Я на них буду отвечать. Пока.